Глава 26. Отдельно стоящее здание в микрорайоне «Гигант», рядом с естественным скальным массивом. Огражденный капитальным каменным забором участок вокруг здания представляет собой почти правильный квадрат со стороной почти 100 метров. На открытой веранде здания стоит группа из 6 китайцев и 2 китаянок. Молодой парень-европеец подходит к ним, бросая по-русски за спину еще одному китайцу, одетому в форму старшего офицера НОАК и стоящему метрах в 7 от веранды. «Гао, начинаю осмотр. Пожалуйста, скажите им, чтобы они не нервничали. Ничего страшного не происходит. Это просто осмотр». Китаец в форме офицера НОАК что-то громко говорит по-китайски, а парень-европеец начинает осматривать ближайшего к нему молодого охранника. «Этот чистый», — объявляет через плечо европеец через полминуты. «Пожалуйста, скажите ему отойти на другой конец веранды. Когда их рядом много, мне тяжелее работать». Офицер НОАК снова что-то говорит по-китайски, и только что осмотренный охранник перемещается на другой конец площадки. Парень-европеец принимается за следующего охранника. «Тоже чистый», — повторяет он через еще одну минуту. «На тот же конец?» — переспрашивает офицер и, дождавшись ответ, повторяет свою последнюю фразу, сказанную по-китайски. «Чисто, чисто, чисто». После осмотра парня-европейца, 55-летний китаец и, видимо, его жена с еще одним охранником также перемещаются к остальным осмотренным. «Кажется, можно испытывать сдержанный оптимизм?» — спрашивает парня-европейца из-за спины офицер НОАК, находящийся сзади. «Скажешь хоп, когда выскочишь», — бормочет в ответ, не оборачиваясь, парень-европеец. «Гао, не подходите ближе, пожалуйста». «Извиняюсь, увлекся», — удивленно качает головой офицер НОАК, к которому европеец вообще повернут спиной. Парень-европеец осматривает молодую китаянку, после чего снова бросает за спину. «Чисто». Еще через минуту к группе осмотренных присоединяется последний охранник, а парень-европеец начинает осматривать самого пожилого китайца. Осмотр последнего члена группы почему-то занимает дольше времени, чем было перед этим. Парень-европеец хмурится, повторяет все манипуляции еще раз, после чего говорит через плечо офицеру. «Гао, есть контакт. Инфицирован. Не зря ехали, черт возьми. Гао, у него стадия, если еще и не последняя, то депонирование токсина уже идет по странной схеме. О поражениях мозга пока речи нет, но нервная проводимость на руках уже нарушена. Сигналов с кожи рук он уже не чувствует. Вам известно, как выглядит последняя стадия этого вируса? Можете сориентировать? А как вы узнали, что он кожей на руках ничего не чувствует?» — заинтересованно спрашивает в ответ офицер НОАК. «Вы же его не спрашивали ни о чем». «Так у него сигнал с кожи рук в мозг не проходит. Это раз, когда я царапаю», — непонятно отвечает парень-европеец. «Плюс частота иная, и амплитуда почти отсутствует. Такой мизер на коже, что...» У парня-европейца не получается договорить до конца, поскольку пожилой китаец неожиданно вырывает свою руку из его рук и что-то громко кричит по-китайски. После этого один из охранников в одно касание перемахивает через заборчик веранды и, петляя зигзагами, бросается в сторону гор, к самой дальней части каменного забора. Второй охранник, также перемахнув заборчик веранды, бросается на офицера НОАК. Третий охранник срывается в сторону парня и старика-китайца, отдавшего непонятную команду. Четвертый охранник пытается что-то сказать 55-летнему китайцу, стоящему рядом, но тот громко кричит что-то по-китайски и бьет охранника ладонью по лицу. Четвертый охранник сплевывает в сторону и отвечает ударом кулака, сбивая 55-летнего китайца на землю. Офицер НОАК одним плавным тягучим движением извлекает из-под кителя пистолет и, вытягивая руку с оружием вперед, все тем же слитным движением стреляет 2 раза, почти добежавшего до него охранника номер 2. Попадая 2 раза в корпус. Упавшее на землю тело выбивает конвульсивную дробь ногами и затихает. К Когда дед-китаец номер два вырывает свою руку из моей и затем что-то орет по-китайски, я вижу, что и он сам, и охранники, вернее, сказавшиеся ими, судя по их дальнейшим действиям, загораются багровыми вспышками агрессии. Сказать ничего не успеваю, поскольку дед, несмотря на преклонные годы и вирус в крови, оказывается на редкость прытким и бьет меня ногой в колено, кулаком в лицо, вторым кулаком в горло, вернее, пытается это все проделать. Он вроде бы и в возрасте, и мышечный тонус у него совсем не тот, но двигается на удивление быстро, а горло есть горло. По гемоглобину у него в крови вижу, что темпа боя он не выдержит и пару минут, но это ему, видимо, и не нужно. Под его ногу подставляю колено. От его первого кулака вынужденно делаю подшаг назад. Навстречу его второму кулаку уже успеваю поднять локоть, принимая его удар прямо яблочком своего локтя. «Скажи своему кулаку до свидания, дед. И вообще, чего ты взбесился-то? Видимо, я чего-то о тебе еще не знаю». Вижу, как сзади на меня набегает еще один китайский охранник, явно идущий на помощь деду. Мне сразу оказывается не до миндальничания, поскольку и сам дед двигается слишком шустро, и дать разбежаться китайцам нельзя. Без затей исполняю прямой задней ногой навстречу никак не унимающемуся деду, который, видимо, вообразил, что у него вторая молодость. И не достав меня своей первой недоделанной серии какого-нибудь их национального ушу, пытается то ли выцарапать мне глаза, то ли... неважно. Несмотря на шустрость деда, разница в мышечной производительности налицо. Моя пятка попадает ему прямо в сплетение, сминая попутно его блок, а самого деда от удара уносит спиной вперед. Он проламывает спиной декоративные перильца веранды и финиширует уже где-то на земле, за пределами веранды. А я оборачиваюсь, чтоб с трудом успеть принять локтем кулак уже его китайского охранника, очевидно, выполняющего какой-то приказ деда, непонятный лично мне из-за языкового барьера. Кажется, Гао что-то намудрил с оценкой влияния их коммунистической партии на простой народ. Вернее, переоценил чью-то важность, поскольку его взывания явно не оказали на местный коллектив должного влияния и не вызвали надлежащего пиетета. Сам Гао в исправлении своих ошибок уже пристрелил одного из охранников, тело того лежит за пределами веранды рядом с местом, где стоял Гао, и спешит на помощь семье китайского функционера. Охранник номер 4, вероятно, вырубил главу семьи, мужика-китайца возраста Гао, поскольку тот валяется на полу веранды и не подает видимых признаков жизни. Залепил оплеуху его жене и теперь орет на их дочь, при этом дергая ее за руку. Дочь, что характерно, упирается и орет что-то в ответ. Охранник номер 4 всаживает открытой ладонью оплеуху дочери китайской пары, но та не остается в долгу. Несмотря на то, что ей больно, я это вижу, она со второй руки влепляет ему ответную оплеуху и дальше без затей вцепляется ему ногтями в лицо, прыгая на него и обвивая его ногами. После чего они оба валятся на пол веранды. Куча мала. Китаянка-мать стоит в замешательстве, прикрывая рот ладонью и широко раскрыв глаза, но к ним уже почти подбежал Гао с пистолетом в руке. А мне становится не до наблюдений и оценок, потому что приходится мобилизоваться, отбиваясь от наседающего второго охранника, крайне не вовремя пришедшего на помощь деду и, видимо, готовому даже помереть, но дать деду несколько секунд форы. Этот второй охранник, как по мне, то ли не любит европейцев, то ли ненавидит меня лично, не пойму пока за что, поскольку в проекции его мозга это явно видно, попросту пытается меня убить. К сожалению, он это делает настолько инициативно и самоотверженно, что мне приходится выложиться по полной, чтобы дотянуться до его КДК на мгновение раньше, чем он попадает по мне. Гася инерцию его удара вращением по спирали, падаю с ним в обнимку на перила веранды, которые проламываются под нашим весом. Да с чего их тут только делали? Попутно успевая сдавить и зафиксировать его трахею. Попутно усиливая амплитуду боли в его мозгу. 3, 2, 1. Слава богу. Не знаю, что был за парень, но это было действительно опасно. Тем временем Гао полностью использовал фору, данную ему молодой китаянкой, связавшей в прямом смысле своего китайского охранника по рукам и ногам в партере. Он аккуратно прижимает ствол пистолета к голове лежащего на земле китайца и, ничего не говоря вслух, без затей стреляет, следя за тем, чтобы выходное отверстие пули разминулось с молодой китаянкой. Смешно. Девчонку забрызгивает кровью и кусочками кости и мозга. Но это все эмоциональные мелочи. Сама она цела и невредима, если не считать пропущенных ею вначале оплеух от охранника. И гематом от падения на дощатый пол веранды в обнимку с ним же. Пока мы сражаемся с неожиданно взбесившимися охранниками, охранник номер один уже добежал до самой дальней стены забора и собирается ее форсировать. Как и дед номер два, который смылся к стене поближе. До меня доходит, что все эти манипуляции были затеяны только за тем, чтобы, рассеяв наше внимание, дать шанс смыться деду. Инфицированному, у которого вирус вот-вот войдет в последнюю стадию, судя по всему, и который станет опасным источником этого самого вируса. В чужой стране, в 2-миллионном городе, 2/3 населения которого, по последней переписи, составляют дети в возрасте до 18 лет. Слава богу, я здесь не один. Из-за дальнейшее развитие событий лично мне можно не волноваться. Как минимум пока что, а спокойно пронаблюдать его воочию. Отдельно стоящее здание в микрорайоне «Гигант», рядом с естественным скальным массивом. Огражденный капитальным каменным забором участок примерно 100 на 100 метров. К дальней от дома стене забора подбегает молодой китаец. Он оборачивается, смотрит на группу людей возле дома и что-то громко кричит. Ему отвечает весьма пожилой китаец, который в это время подбегает к противоположной стене каменного забора. Со скалы, нависающей над микрорайоном, звучит сдвоенный хлопок, и у стенок забора, на месте молодого охранника и пожилого китайца, вспухают два яблока объемного взрыва зажигательного боеприпаса. «А вот и фарш!» — бормочет парень-европеец, помогая подняться девушке-китаянке из-под тела одного из охранников и поворачивая ее лицом к солнечному свету. «Гао, да скажите ей, чтоб не дергалась, если не хочет с гематомой неделю ходить!» «Не расслышал? Повторите, пожалуйста!» — вежливо переспрашивает в ответ 50-летний китаец в форме ноак. «Подкожное кровоизлияние, синяк по-простому!» — ворчит в ответ парень-европеец. Офицер ноак что-то говорит по-китайски, и девушка-китаянка дает парню-европейцу завершить с ней какие-то странные манипуляции. «Все, программу поставил», — непонятно говорит он через 2 минуты. «Теперь рассосется быстрее, может, даже к утру». «А что с ее отцом, можете сказать?» — также вежливо спрашивает офицер-китаец парня-европейца. «Я уже посмотрел», — снова непонятно отвечает европеец. «Обычный нокаут, глубокий, сотрясение, опасности для жизни нет. Наши скорую наверняка вызвали. Пусть лучше полежит пока. Можете сказать женщинам, что он в безопасности и помощь в пути». Офицер ноак, с сомнением косясь на вытирающего руки о траву европейца, переводит его слова двум китаянкам, которые неожиданно успокаиваются и застывают на месте, обняв друг друга. «Кеша, а зачем охранника из шмеля исполнили?» — спрашиваю Кешу через 5 минут, когда на весьма немалом участке становится не протолкнуться от наших. «Заражен же был только дед». «Ты это сейчас серьезно?» Кеша поворачивает голову и искоса с удивлением смотрит на меня. «А ты своего почему задавил? Почему не взял в плен живьем и со всей гуманностью?» «Понял. Ладно, нечем крыть. Это я на нервах, по тупости. Пардон. С нашей стороны претензий ноль, с условием, что тела отдаете нам для утилизации. К нам присоединяется Гао, уже собравшись с соратниками Кеши документы со всех тел, кроме двух сгоревших». «Спасибо. Впечатлен». Гао жмет руку вначале мне, потом Кеше. Что, судя по удивлению Кеши, является нарушением этикета. Видимо, жать руку надо вначале старшему в паре. Впрочем, вслух Кеша ничего не говорит, а Гао тем временем продолжает. Охрана управлялась этим стариком. Сам старик. Далее Гао что-то с полминуты говорит по-китайски, а Кеша синхронно переводит для меня. Организованное преступное сообщество вел дела с ним. Кеша кивает на нокаутированного китайского отца семейства, но имел свои собственные планы. Охранники были предоставлены от компании, также контролировавшейся людьми деда. Гао из армии, потому всех нюансов сразу не понял. Если бы был мой прямой коллега, возможно, как-то бы по ходу и сориентировал. Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается.